Может быть, от усталости, может быть, от неожиданного счастья возвращения своей жены, может быть, от лишнего пунша, но Генрих Пашкевич будто обезумел. «Я спасу его!» — крикнул он и выскочил из спальни. Вон кинулся бегом по лестнице, толкнул тяжелую парадную дверь, потом через сад по снегу, проваливаясь в сугробы, прошел по кладбищу напрямик, спустился вниз в склеп, взял железный сундучок и, задыхаясь, той уже дорогой вернулся в дом. Откинув металлическую крышку, Генрих извлек из сундучка толстостенную бутыль с желтую густою жидкостью. «Это эликсир вечной молодости», — сказал он, обращаясь вовсе не к остолбеневшей Аглае, а к лежащему на постели без сознания Виктору. «Я уверен, эликсир спасет вас». «Эликсир Ломохрустова?» — изумилась Аглая. Дрожащей рукою Генрих Пашкевич сорвал сургуч и распечатал бутыль. Густая жидкость в первый раз наполнила глубокую серебряную ложку. Аглая склонилась к умирающему и очень-очень осторожно влила эликсир в полураскрытые губы. Прошло несколько минут. Лицо Виктора чуть порозовело, дыхание выровнялось, но сознание все еще не возвращалось. После третьей ложки умирающий открыл глаза, но сказать ничего не мог. Он только хрипел. «Еще», — сказала Аглая. «Мы уже использовали половину бутылки», — возразил Пашкевич. «Если мы дадим ему остальное, то, может быть, он и выживет, а может быть и нет, но эликсир будет навсегда утерян для общества». «А там, в сундучке, разве нет рецепта?» Не поворачиваясь к полковнику, спросила Аглая. «Мы восстановим эликсир по рецепту. Давайте еще». Борьба за жизнь Виктора казалась очень долгой, но все происходило в течение каких-то минут. Последняя желтая капля проникла в сухие губы раненого. Грудь Виктора неожиданно расправилась. Из горла вместо хрипа вырвался какой-то свист. Виктор повалился на подушке, и глаза его закрылись. «Умер!» «Нет, он спит», — сказала Аглая. «Теперь я уверен, он проснется здоровым. Здоровым и, может быть, бессмертным». Она устало повернулась к Пашкевичу. «Давайте прочтем рецепт. Мы, кажется, использовали состав полностью. Не осталось ни капли». Был полдень. В окна врывалось яркое зимнее солнце. Ушло немало времени, пока Пашкевичу удалось вскрыть металлический футляр. Железную коробку много лет назад, возможно, и были сложены страницы с рецептом эликсира вечной молодости. Но теперь она была полна только серой сырой трухою. Рецепт был окончательно утерян. На следующее утро Аглая и Виктор незаметно покинули усадьбу. Может быть, Виктор смог подняться, может быть, Аглая вывезла его мертвое тело, никто не знал. В первый момент никто даже не обратил на это внимания. Сидящий в столовой Генрих сказал, обращаясь к Анне: «Ну, дорогая моя, ничто нас не держит здесь больше. Уедем теперь же, лошади готовы». Но Анна Владиславовна отрицательно качнула головой. «Что еще стряслось?» — испугался Генрих. «Я должна проститься с Андреем», — сказала она тихо. «Я не могу уехать отсюда, не сходив на его могилу. Я любила его когда-то. Он погиб, спасая мою жизнь. Оставь меня, Генрих, прошу, на несколько часов. Оставь меня одну». Рассчитывая, что все-таки удастся уехать хотя бы после обеда, полковник держал готовую упряжку и сани, но Анна Владиславовна вернулась с кладбища только в сумерках. Она была бледна и заплакана. Еще одна ночь прошла в полуразрушенной усадьбе. Эту ночь Анна Владиславовна и Генрих провели порознь. Анна оставалась с ребенком в своей комнате, где прожила столько кошмарных месяцев, а полковник, сам не подозревая того, лег в комнате Виктора на его постели. Во сне Генриху казалось, что он все еще находится в пустом Трипольском, бродит по пустому дому, слышит детский плач и каждый раз поворачивает в новый темный коридор, и коридор неизбежно завершается тупиком. Генрих прислушивался, он опять улавливал детский плач и опять шел в темноте. «Вначале я ударил саблей Анну Владиславну, — думал он во сне, — теперь спас этого негодяя Виктора. Почему я? Почему моя рука разит только друзей, а спасает врагов?»